Но я сначала, понятно, взбеленился. Кажется, никто на свете не терпел такого подлого надругательства. Много спустя мой приятель Билли Мур убеждал меня, что я, может быть, и сам к этому руку приложил. Кто знает, сознание работает и на таких глубинах, куда не достигает рассудок. Но все это было мне невдомек в ту ночь на дебаркадере, и я бесился и колотил кулаками по доскам. «Не доверяй, не раскаешься», — говорил мой дядя-отшельник, глядя не на меня, а на свою трубку, словно квакер на общей исповеди. Не знаю, сколько времени я так предавался младенческой ярости, знаю только, что делал это ото всей души. Я рыдал, как мальчик, глубоко чувствуя свое жестокое и полное одиночество среди моря и неба, без края и божества, у стены обанкротившегося склада пиломатериалов. Единственное, чего мне не хватало в этих корчах горя, это любящего и восхищенного взора какой-нибудь сострадательной Миранды. Ее отсутствие, без сомнения, побудило меня, наконец, уняться, сесть, свесив ноги, упершись локтями в колени и подбородком в кулаки, и приступить к размышлениям. Погода начинала меняться, задувал теплый юго-западный ветер, и дурнота моя стала понемногу меня отпускать. Я прочел название яхты, выведенное золотыми буквами по носу — «Независимость», и его иронический смысл заставил меня рассмеяться. Поначалу это был баронический смех над самим собой, горький и философский. Но пока я так смеялся, в душе моей наступила перемена. Я вдруг понял две вещи. Морские волки продали мне чужое судно. Стало быть, оно мое, и при этом не мое, как и все мироздание. Это во-первых. А кроме того, глядя на восток вдаль океана и ощущая пульс волн и ветров, я осознал, что вслед за Платоном и Плотином, вопреки всем рассудительным речам о Южном Иллинойсе, я хочу туда. В текучести вод лежит высшая истина, безбрежная, бесконечная, как Бог, — говорил я себе. Лучше мне погибнуть в ревущей бездонности, нежели стать кем-то там такое. Не помню точно, как я рассуждал. Яхта словно старалась внушить мне некую мысль, легонько ударяя бортом в корявые бревна дебаркадера. И я сам не заметил, как перевалился через фальшборт и взялся вычерпывать воду. В кокпите чуть не до половины плескалась вода. Потом я поднял грот и кливер, как я видел, делают другие, и под всеми парусами храбро вышел в море. Ветер, как я говорил, свежо дул с юго-запада. Ночь была ясной и холодной, хотя и немного потеплела. Я встал на руль. Дело оказалось сложнее, чем я думал, но я скоро разобрался, что к чему. Мы летели, как чайка, разрезая гребни волн. Мачта, паруса и снасти, нос с бушпритом, вскидывающийся точно голова лошади в галопе, чернели в лунном сиянии, как образы сна. Я плыл вперед в каком-то упоении и ликовал, будто родился бессмертным, и гибель мне не грозила. Но волны вздымались и ударяли в корму, и я опустил взгляд. И вдруг увидел собственную руку на румпеле. Она была бледнее мрамора. И тогда я разом протрезвел, и радость моя покатилась в сторону страха. Что-то было не так. Ветер крепчал, и я быстро удалялся от берега. Вокруг меня кружили птицы, изгливые податели безумных советов. Я попытался переложить руль на борт и обеими руками ухватился за румпель, но ничего не произошло, словно кашалот сжимал перо руля в своей кривой пасти. Я замер от ужаса, и сразу же вокруг меня оказался не мистический океан и сам я, не бессмертный летучий дух, а настоящее море. И я, настоящий, как ледяные брызги, и яростная качка, и оглушительный ветер, и отчаянный со скрипом крен и рыск моей яхты. Теряя сознание, я полетел куда-то вниз и очнулся, задыхаясь и отплевываясь в трюмной воде. Надо было взять себя в руки. Я закричал: «Помогите!» Но некому было услышать мой призыв. Я набрал воздуха в грудь и снова вылез к румпелю. Страх наделил меня чудесной силой. Но и чудесная сила, я знал, была здесь бессильна. Свежий южный ветер и могучий отлив гнали меня прямо навстречу погибели. Я оглянулся через плечо. На западе поднималась сплошная стена мрака в белых прочерках метущихся чаек. Собирался шторм. У меня не было компаса, не было провизии, а берег уже вот-вот потеряется из виду. Мысли мои проносились, как встречные волны, но головокружительно быстрые они не вели никуда. Зарываясь носом в пену, яхта неслась по ветру со страшной скоростью. Ни на гроте, ни на клевере не был взят ни один риф. Почему она не выходила из ветра, ума не приложу. Мои руки на румпеле были беспомощнее двух воробьев на заборе. Но суденушка шло ровно, и постепенно, сквозь страх, мысли мои стали успокаиваться. А ветер крепчал. Ныряя носом в волну и тут же взлетая на гребень следующий, мы проливали через борт потоки соленой влаги. Руки, лицо, ноги у меня закоченели до полного бесчувствия. Тем не менее, я бросил румпель и, кое-как добравшись до мачты, спустил грот по ветру. Перетев через нос, он сразу отяжелел от воды и обломал мачту у самого основания. Это на какое-то время спасло меня. Я поплыл дальше под одним кливером, по-прежнему принимая с носа потоки воды, однако же держась на поверхности. Сердце мое колотилось все так же отчаянно, но теперь не от ужаса, а по другой причине. Я поверил, что у меня есть надежда на спасение. Вот во что я поверил, самонадеянный сын Адама, как сказал бы преподобный Дункель. Ибо в следующее же мгновение надо мной раздался ужасный, пронзительный вопль, подобный визгу тысячи демонов. С ответным воплем я запрокинул голову и успел заметить, как сверху, прямо на меня, летит огромное черное чудовище, равнодушное, апокалиптическое, словно падающая планета. Волосы мои поднялись дыбом, кровь застыла в жилах, и я снова свалился без памяти в затопленный кокпит.